Глава третья. Первое, что сделал, спрыгнул с кровати и приготовился к бою. Если то, что происходило в нереальном мире, повторилось и здесь, перед глазами ее сына, результат непредсказуем. Прострелят башку, и вся недолго. С простреленной башкой никакая магия не поможет. Вся магия в голове, чего бы там ни говорили ученые-мужи Кайларской академии. Это у них, обжор, магия располагается где-то рядом с пупком, а у нормальных людей – в мозгу. Нет, никто не попытался снести Сергару голову, и никто не попытался его кастрировать, воздавая за преступление. Разве не преступление заниматься сексом с пациенткой? И никого не будет волновать, что она сама фактически напала и изнасиловала своего лекаря. Да, как там говорилось, о времена, о нравы. Вроде как из какой-то земной пьесы, слышал где-то. В комнате никого не было. Ни врача, ни сына пациентки, раскинувшейся на широкой постели. Сергар украдкой щупал себя, в самых что ни на есть интимных местах. Нет, следов прелюбодеяний не имеется. То, что произошло в нереальном мире, никак не отразилось в мире настоящем. На Сергаре все так же надеты трусы, а его хозяйство, хоть и возликовало и напряглось при соприкосновении с телом красивой женщины, но не растратило напрасно приготовленные накопленные богатства. И снова пожалел, что не взял с собой девчонок. Молодое 20-летнее тело требовало секса, любовных удовольствий во что бы то ни стало. Усмехнулся. Так-то он никогда не был сексуальным маньяком, ежеминутно думающим о том, чтобы влезть на первую попавшуюся женщину, но любил это дело, да. К 30 годам, правда, успокоился, не до того стало, не до женщин. Выживание, вот главное. А уж потом, когда заработал денег в эти недельные загулы, когда не помнишь, с кем пил, зачем пил и что пил, тут уже и женщины, сколько угодно. Но их и женщинами назвать трудно, так, девки. Женщина совсем другое. Вот на кровати сейчас лежит женщина. И красивая, ох, какая красивая. Везет ему на красивых женщин. Или это некая закономерность. Он и сам вроде не урод. Вернее, Олег не урод. Да и добавил себе красоты. Для рекламы. Нет, все-таки забавно, смотришь на эту девицу, узнаешь, да, это та самая старушка, только вот старушечного в ней не осталось совсем ничего. Если только глаза, смотрит недоумевающе, ничего не поймет, и действительно, для нее ведь это сон. Она спала и во сне видела своего, собеседника. А теперь вот проснулась, и этот парень, которого она сосредоточенно и умело оттрахала во сне, стоит перед кроватью. Интересно, как бы на такую ситуацию отреагировал сам Сергар? Около минуты они смотрели друг на друга. Женщина, широко раскрыв глаза от удивления, и Сергар, слегка улыбаясь, насмешливо и доброжелательно одновременно. Потом старушка-девушка обнаружила, что лежит перед незнакомым парнем совсем обнаженная, взвизгнула, уцепила край простыни, мгновенно прикрылась, покраснев, будто молоденькая девушка, в первый раз оставшаяся наедине со своим будущим любовником. Прикрывшись, слегка успокоилась, снова принялась внимательно разглядывать Сергара, начавшего одеваться. Когда он надел штаны и потянулся за рубахой, вдруг спросила. «Я тебя видела во сне? Ты кто? Я где-то тебя видела, не во сне». «Я твой лекарь. Хм, врач. Меня зовут Олег. Ты болел, я тебя вылечил. Ты помнишь все, что с тобой было?» «А почему ты, молодой человек, зовешь меня на «ты»?» Пациентка нахмурилась, укоризненно покачала головой. «Молодежь, молодежь. Никакого воспитания. Я ведь раза 4 старше тебя». «Разве?» Сергар рассеянно натянул на себя рубаху, поправил воротник. «Посмотри на себя. Внимательно посмотри, девочка». Он ухмыльнулся и принялся надевать ботинок. Когда за спиной раздался возглас удивления, даже не возглас, а что-то вроде сдавленного писка, повизгивание еще раз ухмыльнулся и, обернувшись, подмигнул девице, зажавшей ладонями груди и вытаращенными глазами разглядывающую вытянутую вверх к потолку ногу. «Ну что, старушка, хороша? Худоват, только так все есть. Теперь тебе лет 20, как и мне. Пойдешь в ночной клуб? Потанцуешь? Хе-хе-хе». «Как? Как это может быть?» Девушка потрясла головой. «Может, я сплю? Так и не проснулась? Может, ты мой сон? О, Господи, я же с тобой во сне. Ох, не может быть!» «Что не может быть?» Сергару становилось все веселее. «Оттрахала меня и не может быть? Еще как может! Вот эта старушка, вот это, хе-хе-хе! Я и пикнуть не мог!» «Господи, я даже имени твоего не знаю. Олег, говоришь? Откуда ты взялся, Олег? Что вообще происходит? Где я?» «Ты в доме своего сына». Сергар уселся в кресло и расслабленно вытянул ноги. «Тебя ударили. Ты упала, разбила себе голову. Я вылечил тебя физически. Но твой разум улетел от тела. Мне пришлось войти в твое сознание, найти твою сущность, уговорить вернуться. Ты вернулась. И да, побочное явление моего лечения – это омоложение. Твой сын сказал, что ты доктор наук, биолог, так что должна понять, я влил в тебя специальное снадобье и воздействовал на твой организм магией. Я маг, колдун, или как еще называют, экстрасенс. После того, как организм вернулся к пику своего здоровья, ты омолодилась, ведь этот самый пик приходится на 20-30 лет. Тебе сейчас, вероятно, от 18 до 20 лет. Все понятно? Ох, нет, я не верю, я не верю. Этого не может быть. Я сплю и вижу сон. Это сон, сон, сон. Маги? Какие маги? Жулики твои экстрасенсы, жулики. Я разоблачала всех этих жуликов пачками, пачками. Аферисты, этого не может быть. Сергар подошел к женщине, сел рядом. Она не отодвинулась, смотрела во все глаза. Потом протянула руку и потрогала плечо лекаря. Сергар усмехнулся и вдруг мгновенно ущипнул пациентку за голый бок, незаметно просунув руку под простыню. «Ай, больно, черт тебя подери, чего творишь-то?» Пациентка обиженно потерла бок и вдруг внимательно, затуманившимися глазами, посмотрела на Сергара. «А ты хорошенький, мечта женщин, хорош, да, очень хорош». Она облизнула губы и снова, протянув руку, погладила лекаря по руке. «Надо будет поговорить с тобой поподробнее обо всем. Как я себя хорошо чувствую. Уже и забыла, как это, когда не ломит в колени, когда не болит спина, когда... Впрочем, чего это я? Тебе неинтересны старушечьи жалобы. И правильно, ерунда это все». Она замолчала, прервав свой словесный поток. Сергар сидел неподвижно, глядя в пространство, и с некоторой досадой думал о том, что придется проводить еще один сеанс, но только попозже. Не сейчас. Почему не сейчас? Потому что очень неплохо будет иметь рычаг воздействия на олигарха, или как его там, в общем, того, кто вытащил из полиции. Кстати, непонятно, как он там все это проделал. Совсем даже непонятно. Вдруг стало смешно. Иметь рычаг. Поиметь, ага. Нет, спать со старушкой он не собирался. Хотя она была точно не против и не мудрено. После лечения втрескала своего лекаря. Все как обычно. Пусть немножко пострадает, повздыхает, ничего страшного. Зато случись что-то, и Сергар сможет воздействовать на ее сына через мать. Сын ее любит и сделает для нее все, что угодно. Ну, почти все. Наверное. И тут же стало слегка противно. Использовать несчастную пациентку, воспользоваться ее болезнью, а что такое, как не болезнь, это наведенное состояние патологической влюбленности, для того, чтобы манипулировать другим человеком, ее сыном. Полнейшее, гадкое нарушение лекарской этики. Свинство, честно сказать. А с другой стороны, а что делает ее сын? Зачем он вытащил Сергара из тюрьмы? Не из благодарности к тому, кто вылечил его мать. Не из альтруистических соображений совсем нет. Заработать хочет. Хочет стать еще богаче, получить больше власти, управлять Сергаром, манипулировать им. Так кто хуже? Лекарь, который пытается выжить, или олигарх, который хочет стать богаче, нагрести больше, как можно больше денег? Вот никогда Сергар не понимал этих богачей. Но зачем им столько денег? В могилу с собой их не заберешь, жизнь деньги навечно не продлят, съесть и выпить больше, чем вмещается в желудок, ты не сможешь, так зачем? Зачем просиживать дни и ночи в конторе, в лавке, в офисе, планируя, осуществляя свои великолепные операции, умножая без того большое богатство? Интригуя, переживая, наживая болезни, которые сведут в могилу. Впрочем, насчет продления жизни это он слегка погорячился. Деньги все-таки удлиняют жизнь, точно. Сергар действительно слышал про миллиардера, который сделал то ли 5, то ли 6 пересадок сердца и дожил до 100 лет. А если бы у него не было денег, может, он лет в 70 уже бы помер. Все может быть. Позади что-то зашуршало, но Сергар не стал оборачиваться. Когда женщина спрыгнула с постели и зашагала по комнате, он встал, пересел в кресло, озабоченно поглядывая в окно, за которым виднелся подсвеченный огоньками сад, луна, висевшая над большим развесистым деревом, похожая на отполированный медный щит. Темно, похоже, глубокая ночь. Интересно, сколько времени он путешествовал по сознанию пациентки. Там времени не существует. Может, прошла одна секунда, а может, часы или даже дни. Без времени. В нем возможно все. «Я не знаю, что надеть», — потерянным голосом сказала женщина и запахнула махровый халат, обхватив себя руками, будто мерзла. «Тут ничего нет для меня. Вот только халат нашла и рубаха была. А где он сам, Виталик?» «Хотелось бы знать, где этот чертов Виталик», — подумалось Сергару, но вслух он ничего не сказал, промолчал. И правда, куда тут подевался? «И как мне жить дальше?» — вдруг спросила пациентка, и Сергар усмехнулся уголком рта. «Счастливо? Как же еще?» «Ты не понимаешь», — с ноткой раздражения констатировала бывшая старушка. «Я на пенсии. Живу в обычном доме в двухкомнатной квартире. Меня все соседи знают. Представь, я прихожу домой такая. Вот такая». Она провела руками по бедрам и вздохнула. «И что решат соседи? Что какая-то воровка убила старушку и пришла поживиться ее добром. И как тебе это?» «Никак», — отрезал Сергар. «Не о том думаешь. Иногда я вообще не понимаю людей. Ты получила второй шанс, жизнь заново. Молодость, здоровье. Такого здоровья, возможно, у тебя не было вообще никогда в жизни. И ты говоришь о своей жалкой пенсии, о своей поганой квартире, о каких-то там соседях, которые примут тебя за воровку. Ты вообще в своем уме? Ты знаешь, сколько людей отдали бы все, чтобы оказаться на твоем месте? Начать все сначала, стать молодой, красивой, сбросить 50 лет жизни?» Они помолчали, и женщина, как-то виновато улыбнувшись, дрогнувшим голосом сказала: «Ты прав, дура я, совсем дура. Мозги перекосила от всего происходящего и не сообразила. Правда, что мне в тех документах? Что мне в этой проклятой квартире? Жизнь сначала — это ли несчастье? С моими знаниями, с моим опытом. Впрочем, на кой черт мне этот опыт? Вот я доктор наук, биолог, врач-эпидемиолог. А чего добилась? Квартиру дали? Так не мне, мужу, военному, не мне. Всю жизнь возилась в трупах лабораторных крыс, в кишках покойников, людей спасала, и что получила? Пенсию в 15 тысяч, и то спасибо. Персональная пенсия, у других меньше. А сын вот бросил научную деятельность, занялся политикой, бизнесом, этим грязным делом, и сам видишь, что получилось. Такое государство развалили, такое государство, негодяи». Ее голос осекся, она бессильно махнула рукой, уселась в другое кресло возле окна. Помолчала и, видя, что Сергар никак не комментирует ее слова, усмехнулась. «Думаешь, чего я так разбушевалась, да? Обидно, понимаешь? Меня воспитывали патриоткой. Родители воевали, мать снайперша была, отец всю войну прошел. Вот скажи им, что родины, за которую они бились с фашистами, больше нет. Развалилась на несколько стран, большая часть из которых просто ненавидит Россию. Что бы они сказали, мои старики? Да они плюнули бы в глаза негодяю, который сказал такую подлую гадость. Они руки бы ему скрутили, отвели куда надо, чтобы не смущал умы честных граждан. Что натворили? Ну что натворили, а? Вот сын мой, откуда у него такое богатство? С дружками своими институтскими нахапали, наворовали, у народа из кармана забрали. Разве я его этому учила? Разве я так хотела? Я видела его профессором, академиком, возможно, даже нобелевским лауреатом. Человеком, которым можно гордиться. А теперь что? Вижу в новостях его фамилию и каждый раз жду известия, что его ведут под белые рученьки прямо к судье, чтобы ответил за свои преступления. Что это, нормально?» «Не знаю», — сухо сказал Сергар, воспользовавшись паузой перед очередным монологом возмущенной дамы. Он прекрасно понимал, что происходит, потому и помалкивал. Пусть выговорится. Словесный понос — нередкая реакция на такое глубокое лечение. Все реагируют по-разному, зависит от пациента. Кто-то пытается наброситься на лекаря и тут же заняться с ним сексом, кто-то плачет, кто-то истерически смеется, не в силах остановиться. Ну и у некоторых случается словесный понос, когда они выдают все, что накопилось у них в мозгу, рассказывая такие вещи, которые близкому-то человеку рассказывать не совсем удобно. Например, одна из пациенток на протяжении получаса в беспрерывном монологе выдала Сергару все подробности ее поездок на экзотические острова и не менее экзотического платного секса с аборигенами. Другая гонялась за лекарем по клинике и взахлёб рассказывала, какие она любит блюда, какой кухни и как обжиралась до рвоты, не в силах удержаться и не съесть такую вкусноту. Этой пришлось проводить сеанс убеждения, чтобы уберечь от дальнейшего обжорства. Муж попросил, он и оплачивал лечение. Хорошо, оплачивал. У дам что-то щелкало в их измененном, помолодевшем мозге, и они начинали творить такое, чего никогда не сделали бы в обычном своем состоянии. Такое поведение в старых трактатах называлось «лечебное сумасшествие», и дополнительного лечения оно не требовало. Через сутки, двое или трое наваждение пройдет, ураган в голове стихнет, мозг, который слегка спятил, восстановит привычный режим, и все будет как надо. Как положено. Конечно, были и такие дамы, у которых с разумом ничего не случалось, по крайней мере внешне. Таких было процентов 30, может меньше. Что касается мужчин, тут все наоборот. Тех, кто сходил с ума, было процентов 20, остальные вели себя вполне адекватно. Впрочем, пациентов мужчин у Сергара было совсем немного. Это первое время казалось ему странным. Разве мужчины не хотят помолодеть? А потом догадался. Те, кто мог себе позволить воспользоваться этими услугами, у кого имелись деньги, достаточные, чтобы заплатить Сергару, не хотели потерять добытое. Положение, власть, деньги, бизнес, который они строили, годами развивали, за который бились, проливая свою и чужую кровь. Они не были такими уж старыми, большинству слегка за 40 лет, ближе к 50. Здоровые еще мужчины, для которых бизнес был гораздо важнее дополнительных 20-30 лет жизни. Вот жену отправить на лечение, сделать ее молодой и красивой – это всегда пожалуйста, нет проблем. Но идти на омоложение самому – нет уж спасибо, может быть, позже, гораздо позже. Кстати сказать, впервые об этом Сергар узнал именно от пациентки, на которую свалилось лечебное сумасшествие. Она-то и просветила его по поводу малого количества мужчин, желающих получить молодость и здоровье. После ее просветительского монолога, выдавшего все семейные тайны, Сергар уже не удивлялся. Впрочем, ему было плевать. Не хотите? Как хотите. Вам же хуже. Теперь омоложение будет стоить $1 миллиард. И ведь заплатят, точно. В этом Сергар почему-то не сомневался. Как и не сомневался, что все не так просто, как кажется. Конечно, ему не раз и не два приходили в голову мысли о том, что неплохо бы как следует растрясти кошельки богачей. Почему бы и нет? В конце концов, услуга стоит столько, сколько ты можешь за нее заплатить. Не нравится цена – иди в другое место. Что, нет другого места? Больше никто не может? То-то же. Плати и радуйся, что не запросили больше. И что такая услуга вообще существует на белом свете. Вон, английский миллиардер, менявший сердца, все-таки помер, не дождался такого, как Сергар. А небось, рад был бы отдать и 10, и 20 миллиардов, лишь бы выжить, лишь бы еще сотню лет портить воздух, выжимая из людей ручейки и реки денег, сливающихся в вонючее озеро его капитала. «Откуда ты знаешь про его преступление?» — вдруг спросил Сергар, прервав рассуждение дамы о том, как она в юности ездила в стройотряды и поднимала сельское хозяйство. Он, кстати, никогда не понимал это явление, почему студентам, будущим ученым, инженерам и врачам нужно ехать в село, чтобы, как обычные селяне или профессиональные строители, строить коровники и собирать урожай. Разве это не глупо? Разве каждый не должен заниматься своим делом? Мать Олега, Мария Федоровна, когда Сергар спросил ее об этом, пыталась объяснить, но потом сбилась, задумалась и согласилась, что да, это неправильно. Время такое вот было, так что вот так. «Как откуда?» – опешила женщина. «Так все знают. И Маркс писал, что за каждым богатством обязательно стоит какое-то преступление. Ну скажи, как можно честно заработать столько денег, сотни миллионов, миллиарды? Доктор наук получает пенсию 15 тысяч, а олигарх, вроде моего сына, недоучка, имеет яхту, свой самолет, дома по всему миру. Это как? Это почему? Разве это справедливо?» «Не могу ответить. Не знаю», — честно сознался Сергар. «Я не олигарх, хотя деньги у меня имеются. Кстати сказать, как я уже говорил, почему бы тебе не воспользоваться деньгами твоего сына и не облегчить людям жизнь? Например, ты бы могла возглавить медицинский центр, который помогает людям, разве нет? Занималась бы исследованиями, лечила пациентов и все такое прочее. Почему бы не воспользоваться его богатством, пусть и неправедно нажитым? Неужели твои политические взгляды, твое неприятие образа жизни сына важнее жизни сотен тысяч людей?» «А когда ты об этом не говорил?» Женщина спросила как-то странно дрогнувшим голосом. «Подожди-ка, так ты и правда был в моем сне? Это что, был какой-то гипноз, и я с тобой... Хм, да? Все было на самом деле?» «Нет, не на самом деле. Хотя, как назвать?» усмехнулся Сергар. «Это все происходило в твоем мозге, в твоем сознании. Ты знаешь, что такое виртуальная реальность?» «Ну так, слегка. Я с компьютером не очень дружу», — виновато созналась женщина. «Виталик хотел мне подарить компьютер, но я отказалась. А когда я работал в НИИ, у нас были другие компьютеры, здоровенные, как холодильники, не такие, как сейчас. По телевизору видела, да, рассказывали про виртуальную реальность. Это что-то вроде придуманного мира, да? И в этом мире мы будто в настоящем, только не телом, а сознанием, так?» «Так. То есть представим, что твой мозг – это целый мир, и ты в этом мире богиня или бог, и ты творишь там все, что хочешь, пока твой мозг цел, пока связи, которыми мозг управляет своими ячейками всем телом, не разорваны». Сергар помолчал, подумал. «Ну, это так просто не объяснишь. Если попасть в твой мозг, мир, сумеешь туда попасть, увидишь все, что ты себе там напридумывал, нафантазировал, все, что хранится в ячейках твоего мозга». «Хм, как бы попроще объяснить. Вот сон. Ты сказал сон. Что такое сон? Это обрывки информации, хранящиеся в твоем мозге. И ты эту информацию склеиваешь в некую ленту, фильм, а потом ее просматриваешь. И это и есть виртуальная реальность, этот самый фильм. Ты ушла в свой сон-фильм и жила там, пока я не убедил тебя вернуться и зажить нормальной жизнью. Вот результат. Ты здесь и будешь жить. А попросил меня тебе помочь твой Виталик. Он вытащил меня из полиции, уж не знаю, как сумел это сделать, привез сюда, к тебе, ну я тебя и вылечил. Теперь понятно?» «Понятно. Кроме одного», — досадливо ответила собеседница. «Как я, добропорядочная женщина, могла решиться вот так просто наброситься на мужчину, как какая-нибудь распутница, и, в общем, понятно. У меня кроме мужа-то никого и не было, ни одного мужчины, понимаешь?» «И когда он умер, тоже не было?» — слегка удивился Сергар и совершенно напрасно так явно удивился. После этого ему пришлось выслушать 15-минутный рассказ о том, как несчастной женщине приходилось терпеть и применять, так сказать, подручные средства. И что ей хотелось, как и всем нормальным женщинам. И брутального мужчину, и красивой любви, и еще детей, кроме Виталика. Но она отдалась работе, подменяя ею свои патологические сексуальные аппетиты. И лишь ночью иногда она давала себе волю и, представляя в роли партнера какого-нибудь актера или певца, доводила себя до оргазма, переживая потом, стыдясь своих действий, как дурной болезни. И все это пациентка рассказывала, краснея, страдая, понимая, что рассказывает случайному знакомому то, что нужно похоронить глубоко в мозгу и никогда не вытаскивать наружу, но ничего не могла с собой поделать, ее несло. Остановилась дама только тогда, когда рассказала все-все интимные подробности, запинаясь, заикаясь, так как будто говорила под действием какого-нибудь специального снадобья, вызывающего на откровенные монологи. Сергар выругал себя за потерю осторожности и решил, что во избежание рецидива словесного поноса стоит пока что поискать Виталика, хотя бы для того, чтобы осведомиться, а где теперь находится его, Сергара, паспорт и кругленькая сумма наличных, а также банковская карта, пин-код от которой он предусмотрительно держал в памяти, а не записывал на бумажке, чтобы не забыть, как делают настоящие идиоты, законные добычи для ушлых воров. Сергар встал с кресла, пошел к двери, чтобы найти хозяина дома, и тут его взгляд упал на низенький столик, что стоял возле двери. На нем ровным строем расположились его бумажник, паспорт и пачка наличных. Пересчитывать не стал, рассовал по карманам и снова взялся за дверную ручку. С документами или без, но хозяина дома надо разыскать. Как-то ведь надо отсюда выбираться. Если уж задумал поучаствовать в том дурацком шоу, так надо участвовать. В конце концов, он отдал кучу денег адвокату, тот вылез, с его слов, к серьезным людям, те позвонили организаторам шоу, договорились об участии Сергара, а теперь что, на попятную? После того, как было задействовано столько людей? И к тому же, цель-то не достигнута, ведь он участвует в шоу не для того, чтобы заработать денег, получить дополнительное количество клиентов, нет, только для того, чтобы маги, колдуны, попавшие в этот мир так же, как и Сергар, его соплеменники, обратили на него внимание, связались с ним, правда, самому непонятно зачем. Ностальгия, наверное. Увидеть соплеменника, поговорить с ним, вспомнить Кайлар. Хочется, но что теперь поделаешь? Он тоже человек. Встретить земляка, поговорить о том, что случилось с Империей. Просто вспомнить прежнюю жизнь, свой родной язык, на котором скоро вообще разучится говорить. «А я? А что со мной?» — вдруг подала голос пациентка. «Так вот и уйдешь?» «Хм». Сергар слегка опешил, но тут же нашелся. «Уйду, но не насовсем. Твой сын предложил сотрудничество. Вероятно, я приму его предложение. Так что живи, радуйся жизни, увидимся еще. А сын тебе все организует, без сомнения». Женщина попыталась что-то сказать, дернулась из кресла, но Сергар ее уже не слушал. Он вышел в коридор и пошел туда, откуда пришел несколько часов назад, к выходу. Искать хозяина дома, бегая по коридорам, не собирался. Достаточно будет подойти к охране, а уж охранники найдут хозяина где угодно. Скорее всего, он предусмотрел подобную ситуацию, не зря ведь оставил на столе и документы, и деньги Олега. Так оно и вышло. Двое охранников, сидевших у выхода, похожих друг на друга, как близнецы, в своих темных костюмах, белых рубашках и галстуках, без удивления выслушали Сергара и тут же связались с хозяином. Со слов охранника, Олег должен был подождать 15 минут, пока не подъедет босс. Они переговорят, и Олега доставят туда, куда он скажет. Сергара пригласили в просторную гостиную, которая располагалась слева от входа за высокими резными дверями. Расторопная милая девушка лет 25, будто сошедшая с экрана телевизора, в униформе горничной, в чепчике на аккуратной головке, принесла кофе, чай, гору бутербродов всевозможного вида и состава, и проголодавшийся как волк Сергар минут 10 поглощал съестное, как солдат, наконец-то дождавшийся полевой кухни. Лечение всегда отнимает много сил, а если ты еще и сутки перед этим ничего не ел, аппетит нагуливается просто-таки фантастически. Набив живот вкусной снедью, довольно откинулся на спинку кресла, решил, что жизнь налаживается, расслабился, впал в полудрему. Время позднее, да и съеденное располагало к дремоте. Когда очнулся, посмотрел время на сотовом телефоне. Оказалось, 15 минутами тут и не пахнет, полтора часа, хозяина дома все нет. Недовольно поморщился, но вот зачем было говорить про 15 минут? Зачем вообще врать? Ну что изменится, если скажешь, что приедешь через полтора часа или два часа? Сейчас Сергар нормально спал бы на кровати в забронированном заранее гостиничном номере, а завтра можно встретиться и обсудить все, что захочешь. Ну какой смысл держать Сергара здесь? Какая такая в этом необходимость? Злые мысли прервал грохот. Такой грохот, что у лекаря заложило уши. Часть стены прямо напротив Сергара вылетела вместе с частью оконной рамы. Осколки кирпича, цветные осколки витражных стекол просвистели мимо, вонзившись в стену буквально в метре от вытянутых ног лекаря. А потом полетели пули, разнося вдребезги то, что осталось после взрыва. Тяжелые металлические капли впивались в стены, дробя плиты из прекрасного мрамора, выбивали длинные щепки из драгоценного паркета, навощенного до зеркального блеска. Похоже, что бил тяжелый пулемет. Сергар не разбирался в моделях современного оружия, но определить, что это не автомат, а именно тяжелый пулемет, было совсем просто. Автоматная пуля не оставит после себя в каменной лестнице кратер глубиной в 10 сантиметров и не пробьет насквозь кирпичную перегородку. Охранники полегли сразу, порубленные и порванные тяжкими очередями. Горничную Сергар смог узнать только по форменной одежде. Головы у девушки не было, а на стене среди кратеров пробоина расплывалась, растекалась широкое кровавое пятно, по которому сползали кусочки желтовато-серой плоти и кости. Сергар упал на пол, пополз, ища укрытие, стараясь как можно быстрее покинуть место обстрела. Он не думал, не рассуждал, кто это палит, в кого палит, зачем, главное сейчас как можно быстрее свалить с поля боя, а уж потом можно будет и подумать, что это такое и зачем. Уже почти дополз до выхода, массивной дубовой двери, разбитой пулями в хлам и превратившейся в груду дров, когда услышал крик и увидел, что на лестнице стоит ее пациентка, каким-то чудом живая и здоровая, вопит, визжит, закрыв уши ладонями. Как это ее не тронули пули, Сергар так и не понял. Платье, которое та где-то все-таки нашла и успела на себя надеть, в нескольких местах было прострелено, рядом с ней отлетали, взрывались от ударов куски мраморной лестницы. Но женщина, будто прикрытая заклинанием, стояла невредимой и только яростно вопила, как полицейская сирена. Жить ей осталось считанные секунды, и это было яснее ясного, если только не случится какого-нибудь чуда. И оно случилось. В роли чуда выступил, само собой, разумеется, бывший боевой маг, а ныне лекарь Сергар, выпустив заряд самых отборных ругательств, которые не раз слышал от дяди Пети, нового мужа Марии Федоровны, матери Олега. Скороговоркой выдав нечто похожее на заклинание, он бросился вперед, в броске сбил женщину с ног и прижал к полу, накрыв собственным телом. Это заняло секунды две, не больше, но эти секунды были долгими, как жизнь. Каждый миг он ожидал, что пуля разорвет его многострадальное тело, или, хуже того, ударит в голову. Если в голову, не спасет никакая магия, никакие каналы связи с океаном силы. Смерть. И этот факт очень трудно принять человеку, уже уверившемуся в своем бессмертии. Вообще-то в связи с бессмертием возникает интересная проблема. Люди смертные, живут совсем недолго, по меркам Вселенной считая один миг. И зная, что им осталось несколько десятков лет, решаются на поступки, которые можно назвать совершенно самоубийственными, ставя на карту всю свою недолгую жизнь. Все ведь когда-то умрут. А вот зная, что они практически бессмертны, что их организм восстанавливается, обновляя плоть, стали бы они так рисковать. Сергар судил по себе и не сомневался. Большинство тряслись бы над своим бессмертием, как богач над накопленным богатством. Ему, Сергару, приходилось переламывать, преодолевать себя, чтобы броситься в атаку так, как раньше, как когда-то на поле боя. Там, на войне, он знал, что умрет. И умрет, возможно, через 5 минут. Ну так и что же? Ему за это деньги платят, а приказ есть приказ. Тут же, в мирное время, будучи бессмертным, трудно, ох, как трудно. Но ведь нельзя лежать в безопасности и смотреть, как красивую женщину, обезумевшую, оцепеневшую от ужаса, кромсают раскаленные куски металла. Красота должна жить, иначе мир станет серым, тусклым, кривым, как отражение в дурном зеркале. Да и воспитание у него не то, мать с отцом всегда говорили: «Помогай людям, делай добро, и оно к тебе вернется». Насчет добра он не был уверен. Частенько у него получалось все наоборот. За добро платили злом, подлостью и жадной хитростью, но слова родителей он запомнил, эти слова въелись в его мозг, такой восприимчивый в детстве, когда лист бумаги под названием «Память» чист, свободен и готов подчиниться руке умелого писца. Сколько продолжалось это вакханалия, он не знал. Минуту, две, 10 минут. Но только все закончилось, и Сергар ощутил под собой теплое упругое тело женщины. Она смотрела в его лицо расширившимися от страха глазами, но не только от страха. Сергар чувствовал исходящую от нее волну возбуждения. И было похоже, что бывшая старушка ждет чего-то, как на любовном свидании, когда девушка ждет поцелуя и страшится его, и хочет, а может и не только поцелуя. Где-то не так далеко застрекотали автоматные очереди. Звук был не очень громким, таким, будто целый полк вояк начал открывать бутылки с шампанским. Поразмыслив, Сергар понял – глушители. Нападавшие использовали глушители. Тут же ударили громкие громовые очереди, отдельные хлесткие выстрелы, будто огромный пастух щелкал своим кнутом. Это отвечали защитники дома, но их ответ был нестройным, разрозненным против стройного хора нападавших. Оставив притихшую, успокоившуюся женщину лежать на полу, Сергар подполз к окну, осторожно выглянул. Было темно, не горели фонари, видимо, сбитые автоматными очередями. Возможно, что территорию вокруг дома предварительно обесточили снаружи. В особняке тоже не горели лампы. Сергар вошел в транс и, раскинув щупало силовых линий, накрыл своим сверхчувственным восприятием всю территорию поместья. Да, явно, что у защитников крепости дела были плохи. В саду огрызались 4 огневые точки, работая теперь одиночными выстрелами, экономя патроны. У ворот горели 4 машины с трупами, большие джипы и большая же приземистая машина, в отличие от джипов практически целая, если не считать дыры в ее борту. Пламя, вырывающееся из пролома, и 2 трупа, которые находились в машине, не оставляли никакого простора для фантазии наблюдателя. Похоже, что Виталику пришел конец. Подстерегли у ворот, врезали бронебойные гранаты и отправили Виталика на переселение души. Вот только непонятно, зачем тогда обстреливали дом. Зачем сейчас штурмуют, подавляя огонь последних защитников своего уже покойного хозяина? Дело-то сделано, олигарха убрали. И тут до Сергара наконец дошло. За ним! Они пришли за ним! И нехорошо пришли. Скорее всего, угробить, не поговорить о дальнейшем сотрудничестве. Зачем угробить? Да мало ли зачем. Например, для того, чтобы Виталик не разбогател сверх меры, заполучив такой источник денег, такую печатную машинку, как Сергар. А где деньги, там и власть. Если человек, близкий к верхушке руководства страной, станет слишком богат, слишком влиятелен, да еще и приобретет себе бессмертие, нет уж, не доставайся ты никому, Сергар. Тогда что же получается? Это что, правительственные войска? Какие-нибудь спецназовцы, отправленные на захват террористов, засевших в особняке некого олигарха? Так, скорее всего, объявят потом в новостных программах телевидения. Может и фантастично, может просто совпало, и все это разборки между кланами олигархов, но проверять свои умозаключения очень уж не хотелось. Валить нужно отсюда и побыстрее, пока не нашпиговали пулями до полной невозможности восстановления. Он, скорее всего, бессмертный, но смертный. И этот факт беспокоил до невозможности. Просто-таки свербел в душе, толкая бежать подальше от цепи людей в камуфляже, перебегавших от куста к кусту, наступающих неотвратимо, как сама смерть. «Бежим! Быстро!» Сказав «А», нужно сказать и «Б», как говорила Мария Федоровна, имея в виду, что все должно делаться последовательно и по порядку. «Если уж ты однажды спас девицу-старушку, взяв на себя ответственность за ее тело, так будь добр, закончи начатое». Оставлять женщину на растерзание вооруженных людей, которые не оставят свидетелей в живых, это будет совсем неправильно. Через минуту они уже бежали прочь, по саду, пригибаясь к земле, стараясь, чтобы их не заметили, держа направление к забору подальше от поля боя. Густые кусты не позволят нападавшим разглядеть согбенные фигуры беглецов. Наверняка не позволят. Сергар не знал способностей приборов, которые были надеты на головы врагов. Скорее всего, это были приборы ночного видения, позволявшие видеть в темноте, как днем. Он знал о существовании таких приборов из телепередачи кинофильмов. Теперь увидел приборы в действии, и это самое зрелище его не обрадовало. «Сюда!» — Сергар рванул спутницу к себе, она почему-то замешкалась на бугорке возле пруда. Поймал ее в воздухе, припечатал к земле под раскидистой елкой, толстой, будто дебелая дама, одетая в толстую шубу. Под еловыми лапами было сухо, чисто, пахло хвоей, и самое главное, ветки свисали почти до самой земли, оставляя узкую щель, через которую беглецы и пролезли. «И что теперь?» — хриплым шептом, задыхаясь, спросила женщина. «Что это вообще такое?» Сергар подумал, прежде чем ответить, не хотел, чтобы дама устроила истерику по поводу гибели единственного сына. И, кстати сказать, а с чего он решил, что убит именно ее сын? Что это он был сгоревшим автомобилем? По логике, так оно и есть, но пока не убедился, пока не уверился, рано делать выводы. Насчет, что же это такое, самому бы хотелось знать. Хуже нет, когда не знаешь, откуда исходит опасность и вообще какая это опасность. «Не знаю», — ответил сухо, выдохнув ответ прямо в ухо собеседницы. «Молчи, они идут сюда». «Откуда ты знаешь?» — испуганно шепнула женщина, но рука Сергара зажала ей рот, и теперь она могла только сопеть да трястись. Ее и правда трясло, как от холода, впрочем, и не мудрено. Всего за сутки она успела побывать в драке, на том свете очнулась в теле молодой красивой девушки, вместо своего старого, изношенного, больного тела. Стрельба, огонь, какие-то люди, стреляющие из автоматов — это было слишком для утомленного, истерзанного событиями мозга, и он был на грани помешательства. Сергар чувствовал это, но что мог поделать? Что будет, то и будет. «Здесь!» — негромкий, грубоватый, с хрипотцой голос раздался в 3 шагах от ели, под которой сидели беглецы, и Сергар почувствовал, как женщина вздрогнула, дрожь ее усилилась, ее буквально били конвульсии, как припадочную. «Только бы не припадок!» — подумалось лекарю. Он с трудом удерживал бьющуюся в конвульсиях женщину, отчаянно надеясь, что избежит шума. Бывшая старушка оказалась очень сильной, почти такой же сильной, как тогда во сне. Психически больные вообще очень сильны. Это Сергар помнил еще по детским воспоминаниям. Был у них в деревне парень, крепкий, но невеликого ума, хотя и добрый парнишка. Он иногда подрабатывал лесорубом, и работа эта опасная, и не для неловких людей, едва не свела его в могилу. Однажды он встал не там, где нужно, когда дерево начало падать, подрубленное у камля, и вовремя успел отскочить, получив по башке здоровенной, едва не в обхват узловатой ветвью. Ветки-то ничего, а вот парень обеспамятил. Недели три никого не узнавал, потом все-таки встал на ноги, в немалой степени благодаря снадобьям матери Сергара. Все шло как прежде, пока однажды его не обнаружили посреди деревенской площади, голову пускающего слюни, как настоящий идиот. Когда деревенские мужики попытались его увести, он раскидал их так, будто это были нездоровенные мужчины. Лесорубы, пахари, рыбаки, охотники, а малые дети, едва научившиеся ходить. 10 человек не могли его взять, раз за разом оказывались в придорожной канаве. Так и бросили стоять одного, здоровье дороже. Постоит, надоест, да пойдет домой. А кому надо, пусть сами его и ведут. Наутро он был дома и не помнил, что такое с ним было. Так продолжалось несколько лет. Примерно раз в 2-3 месяца парень устраивал стояние, и деревенские постепенно привыкли к его безумию. Сумасшедший, да. А так тихий парень, не видно, не скажешь, что силач. Что случилось у него с головой после удара дерева, почему во время приступов становится нечеловечески сильным и ловким, никто не знал. Псих, так его и прозвали. Умер во время чумы вместе с родителями Сергара. Помогал хранить чумные трупы, пока не свалился, покрытый гниющими нарывами. «Ты уверен, что они сюда побежали?» «Уверен, двое. Я видел. Что будем делать?» «Что-что? Искать. Сказано же, зачистить всех, кто в доме. Никого не оставлять в живых. А раз сказано, надо исполнять, иначе нас зачистят». Сергар вначале не понял, что случилось. Дерево вздрогнуло, застонало, и ощущение было таким, будто кто-то начал бить по нему молотками, выбивая из ствола длинную острую щепу. Звука стрельбы не было слышно, только лязг, звон вылетающих гильз да барабанные удары по дереву. «Обнаружили?» — мелькнула мысль. Сергар зажался, каждую секунду ожидая удара в голову и наступления темноты, но внезапно стрельба закончилась. «Чего зря палишь? Патроны тратишь. С какого начал стрелять?» «Показалось, вон там, под елкой, как будто кто-то есть. Эй, вы, вылезайте, я вас вижу». Женщина под Сергаром снова дернулась, забилась в конвульсиях. Ее нога дернулась, и сучок, торчавший из ствола, предательски хрустнул, что прозвучало подобно выстрелу. «Точно кто-то есть. Эй, встать! С поднятыми руками, чтобы я их видел. Быстро, иначе сейчас получите гранату под бок. Не бойтесь, не тронем». Человек врал. Сергар слышал в его голосе фальшь, и если бы даже не слышал слов о том, что всех нужно зачистить, не поддался бы на эту явную ложь. Он не помнил, не знал, когда у него проявилась эта способность распознавать ложь, но еще будучи боевым магом, он не раз проявлял таковую способность, совсем нечастую, не только у боевых магов, но даже у лекарей. Теперь, все больше укрепляясь в роли сильного лекаря, Сергар не раз ловил себя на том, что начал ощущать не только врет-не врет, но даже оттенки ощущений, например, не хочет, но врет, или врет с удовольствием. А то и еще похуже. Врет, хочет причинить вред. На Земле эту способность назвали эмпатией, способностью читать эмоции, распознавать настроение. Все люди способны распознать настроение человека. По лицу, по голосу, по всем внешним признакам сразу. Но эмпаты могли чувствовать человека, не видя его. Даже в полной темноте. Просто чувствовать и все тут. Сергар отключился от мира, войдя в состояние глубочайшего транса. Сейчас ему нужно было собраться, выжать из себя все, на что он способен. С голыми руками против автоматов пойти мог только безумец или... маг. Боевой маг. Увы, способности Сергара были уже совсем не те, что раньше. Раньше разнес бы этих двух боевиков, прежде чем они успели чихнуть. Даже без боевого амулета. «Вот он!» – успел крикнуть один из преследователей, прежде чем голова его взорвалась, испачкав лужайку и кусты красно-желтыми ошметками. Второй среагировал мгновенно, упал на землю, в падении выпустив короткую очередь в сторону мага. Но это его не спасло. Огненное покрывало, похожее на светящуюся редкую сеть, накрыло человека огненным пологом, прожигая одежду, впиваясь в кожу, прорезая воющую от боли плоть до самой кости. В прежнее время эта сеть мгновенно расчленила бы человека на несколько кусков. Теперь, когда Сергар уже не был боевым магом, прожгла до кости, остановившись, затухнув на этих твердых кальцитовых образованиях. Сеть была слишком слаба на то, что указывал ее цвет, красный вместо синего или белого. Чем выше температура плазменной сети, тем больше ее эффективность. Площадь покрытия заклинания тоже была слишком мала, ничтожна против прежнего уровня Сергара. Когда-то он мог закрыть этим покрывалом площадь 50 на 50 метров. Если таких боевых магов на поле боя было несколько десятков, участь врага незавидна. Впрочем, не все могли сработать это заклинание, только лучшие из боевых магов, и то они опустошили бы себя до конца, если бы, конечно, не применили дополнительные аккумуляторы магической силы, боевые амулеты, как их называли в кайларской армии. Сергар перевел дух, бессильно опустился на землю. Соднило плечо разорванной пулей, в ткани штанов рядом с пахом зияла дыра, пуля прошла мимо, не задев тело, аккуратно распоров ткань поперек ноги, чикнув будто ножницами портного, и Сергар, глядя на разрез, невольно содрогнулся. Ну да, мужские причиндалы у него потом отрастут, как отрастет все что угодно, кроме головы, но представить, как тяжелая пуля бьет тебя в это место, аж мороз по коже, это очень больно. Очень. И кроваво. И восстановиться после такого ранения нужно время, а времени у них нет. Бежать. Он вернулся к Еле, вытащил из-под нее дрожащую, всхлипывающую спутницу, окончательно впавшую в состояние полубезумного транса. Стояла на ногах, но не могла ничего выговорить, шатаясь, как дерево под ударами ветра. Повалил ее на землю, влил в глотку несколько капель своего драгоценного снадобья. Затем ворвался в мозг тысячами силовых нитей и грубым, бесцеремонным посылом дал толчок, подстегнув, активизировав волю, приказав организму женщины работать в экстремальном режиме, выдать максимум действий, выплескивая в кровь максимальное количество адреналина. Это было похоже на то, как если бы женщина выпила некое энергетическое средство, возбудившее мышцы и волю. Это было довольно больно, неприятно, потом будет еще больнее, головная боль, слабость, тошнота, зверский аппетит – все впереди. Но теперь пациентка соображала и, самое главное, могла бежать как олимпийский чемпион, и даже быстрее. Нечеловечески быстрее. Старое заклятие, известное магам-лазутчикам, применяется, когда ставят на карту все, что имеют. Лишь бы выбраться, лишь бы выжить, не думая о последствиях. Несколько слов, которые активируют процесс, контакт с пациентом, накачка силы, и вот вместо вялой зомби-девицы перед тобой брыжущие энергии фурии, готовые порвать всех, кто попытается ее остановить. Бегом. «За мной», — приказал Сергар, и женщина повиновалась, даже не спросив, зачем бежать, куда бежать, почему бежать. Это хорошо, и это правильно, потому что Сергар увидел, раскинув щупало силовых нитей, что в их сторону через сад уже бегут пятеро бойцов, видимо, заметивших вспышки выстрелов. Мак и его спутница подбежали к воротам, перед которыми стояли джип, раскрашенный так, как красят военные машины, смесью зеленых, рыжих и черных пятен. В кузове у расчехленного орудия или пулемета стоял человек в камуфляжной форме, держа оружие, направленное в сторону дома. Похоже, что именно из этого пулемета и был разнесен дом, убиты охранники и слуги. Немного в стороне стояли еще несколько джипов и что-то вроде небольшого автобуса с наглухо зачерненными стеклами. На дороге горящие и масляно чадящие лимузины джипы охраны. Сергар сходу бросил на джип огненное покрывало, загоревшееся закатным пламенем, пустил в джип и автобус несколько красных шариков, похожих на маленькие шаровые молнии, и побежал дальше, не глядя, бежит за ним напарница или нет. Честно сказать, ему уже надоело таскать ее за собой. Что он в самом деле обязан? Сделал, что мог, вылечил, даже омолодил, так дальше что? Всю свою жизнь о ней заботится. Не может бежать, пусть остается. Ее право, а его право – выжить. Но она бежала, молча стиснув зубы, тяжело дыша, но не отставая от лидера, будто привязанная невидимой нитью, на два шага позади, не сокращая расстояние, но и не сближаясь. Когда взорвались охваченные огнем джипы, когда вслед беглецам полетели вереницы светлячков, девушка не споткнулась, не вжала голову в плечи, неслась, как лесная лань, спасающаяся от стаи волков. Как положено, как правильно, иначе не выжить. Они отбежали от дома километра на три, когда Сергар впервые позволил себе остановиться и посмотреть назад, туда, где полыхало зарево пожара. Выстрелов уже не было слышно, защитники дома полегли, а у тех, кто добивал раненых, автоматы были почти бесшумными. Дорога, на которой оказались беглецы, еле заметно тянулась вдоль реки, небольшой речки, заросшей кувшинками, желтевшими под ярким светом луны. Сергар совершенно неосознанно использовал те знания, которые давали боевым магам в процессе обучения. Мало ли, как сложится судьба мага, может он будет служить в подразделении, сдерживающем наступление противника, а может попадет в разведывательное подразделение, ему придется скрываться, используя все уловки лазутчиков. Общие знания давали всем, но не все их впитывали так, как Сергар, отличавшийся среди рекрутов отлично тренированной памятью. Мамина заслуга. Попробуй-ка запомни сотни наименований трав и снадобий. И усердием в учебе. Отец, если что-то берешься делать, делай ты хорошо или не делай совсем, не берись. Теперь знания, полученные во время учебы в школе магов, всплывали, будто и учился он только вчера. Запутать следы – первое дело для лазутчика, желающего дожить до исполнения контракта, и при этом сохранить свое драгоценное здоровье. «Меня звать Анастасия, Настя», – слегка задыхаясь, вдруг сказала бывшая старушка, плюхаясь на траву расслабленно, будто из нее вынули кости. «А я Олег», – поправился Сергар, ругнув себя за глупую оплошность. «Вроде и должен был уже привыкнуть, а вот такая малята, хня», – как говорил дядя Петя. Задумался, ушел в прошлое, забылся, а забываться нельзя. «Как ты думаешь, что все это было? Кто напал? Зачем?» Настя закинула руки за голову, глядя в звездное небо, потом скосила взгляд на Сергара. «У меня такое ощущение, что ты даже не удивился, когда начали стрелять, не испугался. Ты что, прошел горячие точки?» «Чего я прошел?» – не понял Сергар. «Точки?» «Ну, воевал, да? Ты так уверенно, спокойно отнесся к ситуации, как настоящий солдат». «Да, я воевал», — коротко ответил Сергар, совершенно не расположенный раскрывать душу едва знакомой даме. «Ты как себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» «Мне стыдно», — после недолгого умолчания призналась женщина. «Я ведь не первой молодости видала виды, а тут растерялась. Сама не пойму, что со мной. И понимаю, что веду себя странно, что у меня истерика, и ничего не могу с собой поделать. Ты мне что-то вливал в рот, что-то наркотик?» Мне сразу стало спокойно, откуда-то сил прибыло. Потом что будет, откат? «Откат?» — слегка недоуменно переспросил Сергар и вдруг понял. «Да, ты точно сказал, откат. Слабость, плохое настроение, головная боль. Но пока ты полна сил и можешь бежать долго без еды и питья. Это обычное армейское снадобье, применяемое лазутчиками. Нет, не наркотик. Ну что, отдохнула? Бежим дальше?» «Куда?» — вздохнула женщина. «Что делать-то будем?» Да, это был вопрос вопросов. Куда деваться беглецам? Если налет был по их душу, тогда не скрыться. Найдут вне всякого сомнения. А что, если они случайно попали в этот замес? Если выберутся из окрестностей дома олигарха, может, про них никто и не узнает? Ответов не было, только вопросы. Но действовать надо было так, будто знаешь эти ответы. Время покажет, правильное решение принято или нет. Главное, чтобы не стало поздно. «У меня нет документов, нет денег, я выгляжу не так, как раньше, моей жизни больше нет», — немного нервно закончила Настя. «И что делать? Кто мне поверит, что я — это я? Я и сама-то теперь не верю». «А тебе разве не интересно, что случилось с твоим сыном?» — вдруг спросил Сергар, следя за реакцией женщины. «Может, это он погиб в той машине, сгоревшей? За него не переживаешь?» «Переживаю», — тихо ответила Настя, недоверчиво помотав головой. «Только все как-то странно, будто не со мной, будто я прочитала обо всем в книжке, увидела в новостях. Я с ним не общалась уже года три, не меньше. И я помню его совсем другим, не таким, как сейчас. И он для меня жив. Знаю, что это ненормально, знаю, что должна рыдать, биться в истерике. Это же мой сын. Но ничего не могу с собой поделать. А тебе обязательно нужно было об этом спросить меня?» «Наверное, нет», — подумал Сергар. «Но только очень уж ты спокойно ко всему относишься. Это для тебя нормально или какая-то болезненная реакция? Может, с твоим мозгом не все в порядке? Слегка спятило? Как бы с тобой не было проблем?» «Да, обязательно», — отрезал Сергар. «И отвечай на вопросы. Что сейчас чувствуешь, став молодой?» «Хочешь узнать, не устроили я истерику в самый неподходящий момент?» — догадалась женщина. «Скорее всего, нет. Сама не знаю, что со мной было, прости. У меня такой раздрай, что не знаю, как это лучше передать. Вчера я была старой женщиной со всеми своими болезнями, понятным будущим, со взрослым сыном, который неправильно живет, а я жила со строгими убеждениями и с определенным видением мира, научным видением мира. А теперь? Теперь передо мной колдун, волшебник, который вдруг сделал меня молодой, здоровой, полной силы и желаний. Да, да, что ты так смотришь? И желаний. Я хочу жить, есть, пить, спать с мужчиной. Я сейчас пробежал километра три, не меньше. А смотри, почти не запыхалась. И это после того, как подняться на пятый этаж без лифта было проблемой. Не знаю, что со мной будет, но спасибо тебе. Не знаю, как ты это сделал, все это антинаучно, все это разрушает научную картину мира, но хорошо, что ты есть». «И буду есть, когда доберемся до города», — усмехнулся Сергар и, повелительно махнув рукой, пошел по тропе вдоль реки. «Хватит болтовни, мы еще мало отошли от дома, так что давай шевели ногами. Скоро рассветет, заря уже занимается, нам нужно отойти подальше, а там посмотрим, что к чему, жизнь покажет». Они шли часа два до самого рассвета. Быстро шли, почти бегом, и женщина действительно почти не отставала. Сергар вспомнил, как сын ее рассказывал о том, что его мать занималась спортом. Бегала, стреляла и что-то еще, не запомнил точно, что именно. В общем, настоящая спортсменка. Потому? Потому? На ходу он думал о том, что каждое из омоложений все-таки совершенно индивидуально. Организм человека возвращается к пику своего развития. Но когда он был этот пик? В юности? когда тело не было тренировано и возврат придет к изначальному варианту? Или же мозг, подстегнутый воздействием мага, возвращает организм к тому состоянию, которое существовало, например, у спортсмена в его высшей степени тренированности? По всему выходило именно так. Если некий субъект несколько лет занимался спортом, тренировал организм, готовя его к перегрузкам, достиг высшего развития мышц, органов, силы, мозг должен это учесть и восстановить тело хозяина именно до этого уровня. Вот, например, Анастасия, или Настя, как она себя называла. Почему женщина теперь выглядит лет на 20-25, а не на 16-17? Ведь толчок, который дал организму лекарь, был настолько мощным, что должен был отбросить женщину в раннюю юность. Это вроде как логично, когда всего здоровее человек с точки зрения несведущего наблюдателя. В юности, само собой. Так все думают, но это не так. В юности организм еще растет, перестраивается, подтягивается к уровню своего наивысшего развития. И этого уровня он достигает примерно в 20-22 года. Ведь не зря в некоторых странах, как это узнал Сергар, человек официально для власти становится совершеннолетним именно в 21 год, когда его физическое и психическое развитие максимально закончено и совершенно. Это было очень интересно и давало пищу для размышлений. Настоящий лекарь всегда должен думать. Он должен понимать суть процессов, происходящих с его пациентом. Только так можно достичь высшего развития своих лекарских способностей. Только так можно из местечкового лекаришки стать лекарем, имя которого прославится в веках. Сергар никогда не был амбициозен и не считал себя достойным упоминания в исторических хрониках. Но сейчас другое дело. Все-таки неплохо было бы остаться в памяти людей тем, кто может такое, чего не могут самые великие из врачей Земли. Тем, кто введет магию в повседневную жизнь, облегчив ее для человечества, позволив жить сотням тысяч, миллионам людей, достойных долгой, а то и вечной жизни. И тут же усмехнулся, прикинув, а сколько людей теоретически он может омолодить в определенный период времени. Спасти от смертельных болезней, главной из которых является старость. Выходило около 400 человек в год, не больше. Во-первых, нужно приготовить снадобье, а это не так просто. Его нужно правильно сварить, затем напитать магией, перестроив нужным образом. Этого снадобья хватает максимум на месяц, потом оно начинает разрушаться, терять лечебные свойства. Иногда даже раньше, потому что больше 2 недель его держать нельзя, и кроме того, варить в больших количествах его невозможно. За один раз максимум литр. Если больше, свойства снадобья получаются не такими, как положено. Почему так выходит, не знал никто. Ни в Кайларе, ни в Зелане. На Земле Сергар узнал такое понятие, как критическая масса. Так вот, здесь было как раз что-то такое. Меньше литра сварить можно, до определенных пределов. Больше снадобье получается малоэффективным или даже вредным. Побочные эффекты совершенно непредсказуемы. Подобные случаи описаны в древних трактатах. И все лекарские книги категорически требуют соблюдать главное правило лекаря. Объем единовременно приготавливаемого снадобья не должен превышать литра. На приготовление уходило около 3 часов. Это если травы уже растерты, взвешены, подготовлены как надо. А еще. Ведь не может Сергар ежедневно только заниматься что лечением и омоложением. Отдыхать-то когда-то надо, путешествовать, посмотреть мир, жить в конце концов. Иначе зачем вообще ему эта деятельность? Он не подвижник, не святой, не мессия, одержимый идеей улучшить мир. Он просто хочет выжить. Спокойно жить так, как хочет. Со своими близкими, со своими друзьями. И чтобы никто ему в этом не мешал. Вот и все. Но святой нет. Они вышли в небольшой городок, прорезанный оживленной автомобильной трассой уже утром, когда солнце довольно высоко поднялось над горизонтом. Тропа-дорога, которая вела их вдоль реки, вывела на поле, засаженное какой-то сочной зеленью, название которой Сергар не знал. Затем мимо небольшого пруда, мимо сторожки, на которой красовался большой плакат. «Рыбалка без разрешения запрещена, частное владение». К скоплению домов, вытянувшихся вдоль магистрали, по которой с ревом и гулом проносились 4-колесные машины всех цветов и марок. Устав прорываться сквозь пространство, пыльные автомобили скапливались возле домов, замедляя свой бег и съезжая с трассы. Множество небольших кафе-забегаловок манили клиентов завлекательными вывесками, сообщая о том, какие у них вкусные обеды и как дешево, практически за даром они накормят своих посетителей. Конечно, все это было враньем. Борщ в одном из кафе, в которое беглецы вошли, был пресным, невкусным, как вода, в которой мы вымыли посуду. Второе блюдо, макароны с прогорклой подливкой, отдавало машинным маслом, ну и Сергар и Настя не замечали вкуса блюд. Они проголодались так, что готовы были съесть и гораздо худшую еду, главное, чтобы она не была отравленной. Впрочем, для Сергара это не важно, яды его не брали. С такой, как у него регенерации, можно было ложками есть крысиный яд без особого ущерба, если не считать ущербом рвоту и понос. Организму ведь надо куда-то деть разложенный на составляющий яд. Здесь, в кафе, они вызвали такси, попросив это сделать подавальщицу. Сергар на всякий случай отключил свой мобильник. И через час после того, как вошли в городишко, уже ехали, сидя на заднем сиденье автомобиля, наслаждаясь прохладой кондиционера. Таксист, хмурый мужчина лет 50, их не беспокоил разговорами, лишь уточнил, куда доставить пассажиров, и прояснил, сколько примерно это будет стоить. Деньги были. Сергар тут же, чтобы водитель не беспокоился, видимо, его смутил вид нежданных пассажиров, потрепанные в испачканной землей одежде, есть ли у них деньги на поездку. Отдал ему 10 тысяч 5-тысячными купюрами, после чего водитель сразу просветлел, включил тихую приятную музыку и больше не переживал, что и отразилось на его простоватом жестком лице. К гостинице подъехали уже далеко за полдень. Вернее, не к гостинице, а к одному из больших пафосных магазинов, в котором можно было купить хорошую, хоть и дорогую одежду. Увы, и Настя, которая проспала всю дорогу и выглядела сейчас заспанной бродяжкой, непонятно зачем переступившей порог дорогого магазина, совершенно не разбиралась в нынешней моде, и тогда Сергару пришлось подозвать девицу-консультанта, круглыми глазами следившую за странной парочкой и таскавшуюся следом, видимо, подозревая, что эти нищеброды собираются что-нибудь спереть. Сергар, слегка раздраженный назойливостью глупой девицы, вызвал главного менеджера. Девицу, уже не разбиравшуюся в людях, отправили в дальний угол, а Настю окружили вниманием и заботой с легкой руки Сергара, приказавшего одеть ее и обуть так, как положено одеваться и обуваться современной интеллигентной девушке. Или почти интеллигентной. Сам он оделся просто, скромно, но не менее дорого. В этом магазине не было ничего дешевого, и на непросвещенный взгляд Сергара совершенно необоснованно. Многие из этих пафосных вещей совершенно не соответствовали своей цене. Некрасивые, тусклые, будто выцветшие. Такие он сразу же отринул, потребовав при выборе одежды и обуви соответствовать определенному социальному уровню. В конце концов, они все-таки покончили с этим делом, занявшим не менее 2 часов времени. Еще 2 с лишним часа понадобилось на то, чтобы привести в порядок прически, купить Насте косметики, сделать ей маникюр, макияж. Странно было бы идти по улице в дорогой, явно дорогой одежде, не накрашенной, без макияжа, с необработанными ногами, руками и всем прочим. Чем именно, Сергар не знал и знать не хотел. Массаж лица, еще что-то. Ему представили отсчет. Он его оплатил не глядя, деньги для него не имели значения. По крайней мере, сейчас. Сергар подозревал, что магазин и салон красоты, который находился как раз напротив магазина, развели его на кругленькую сумму, очень круглую сумму, но Сергару это было неинтересно. Купленные вещи из магазина направили в гостиницу с посыльным, а то, что было на беглецах в момент бегства, отправилось в уличную урну. Теперь можно было ехать в гостиницу. Теперь они не привлекут внимания в дорогом отеле, построенном именно для таких гламурных людей. Тут еще один момент. У Насти не было никаких документов, потому в гостиницу поселить ее не было никакой возможности, по крайней мере, с ее слов. Сергар не знал этого обстоятельства и был ему очень удивлен. Но с какой стати человек должен показывать свои документы, чтобы получить крышу над головой? Он же платит деньги, чего еще нужно-то? Почему молодой человек не может поселиться с молодой женщиной в одном номере, если не подтвердит, что та является его женой? Глупость несусветная, но скоро Сергар убедился, что Настя была права. Администратор, миловидная женщина лет 35, с любезной дежурной улыбкой минут 10 рассказывал Сергару, что таковы правила, что каждый клиент, поселяющийся в гостинице, должен предоставить паспорт, что это заведено с давних, еще советских времен, что если супруга клиента забыла дома свой паспорт, это ее проблема и проблема супруга, ну и все в таком духе. Вежливое хамство и ничего иного. Глаза администратора были хитрые и усмешливы, мол, все ясно. Богатенькие решили устроить свидание вдалеке от любопытных глаз? От супруга или родителей? Разрешилось все просто. $200, и супруга была вписана в анкету постояльца. Деньги решают почти все. В гостиницах и трактирах, наверное, все-таки все. Номер был 2-комнатным, неожиданно просторным и стоил больших денег. Натертый паркет, дорогая мебель, телевизор в полстены размером в каждой комнате, холодильник, наполненный напитками, вином, соками, минералкой. Огромная ванна со всевозможными приспособлениями занимала часть безупречно чистой белоснежной ванной комнаты. Зеркало в рост человека, душевая кабина – все красиво, все ново, все дорого. Настя как-то сразу потерялась в этой роскоши. Внизу, у стойки администратора, она еще как-то держалась, изображая из себя гордую богачку, для которой дорогие отели – тьфу, одно. В номере она как-то сразу сникла, стояла посреди гостиной потерянной, с побелевшим, изменившимся лицом, и вяло осматривалась по сторонам, покусывая нижнюю губу, умело обозначенную умелым мастером макияжа. Губка была пухлой и очень привлекательной, особенно после нескольких дней воздержания. Сергар уже и забыл, когда он так долго обходился без женщины. Боевые подруги не давали заскучать, выжимая из него все соки в постели и вне ее, везде, где вдруг приспичит. А приспичивал им частенько и в таких местах, в которых мог заниматься этим делом только настоящий экстремал. В примерочной магазине, в номере ресторана, просто в подворотне, под хихиканье и сопение подружки-конкурентки, в лифте, остановив его между этажами. Не говоря уже о смотровом кабинете клиники и кабинете ее генерального директора, коим и являлся Сергар. Иногда Сергару казалось, что девицы соревновались, придумывая наиболее экзотичное место для секса, отдаваясь делу со всей страстью своей горячей крови. Впрочем, он не протестовал и тоже смеялся, если вдруг заставали на месте преступления. Приходилось с позором бежать, спасаясь от скандальных наблюдателей, либо от бдительного полицейского патруля, вызванного прохожими. Эти игры добавляли в жизнь троицы некоего перца, и Сергар, годами будучи засыпанным этим перцем переживаний выше крыши, вероятно, немного даже тосковал по своей беспокойной прежней жизни, сам того не осознавая. Такие приключения раскрашивали устоявшуюся жизнь этой странной семьи в яркие цвета, и было им плевать на то, что думают другие. В конце концов, это их жизнь, они взрослые люди, и делают то, что не мешает жизнь другим и что доставляет участникам приключений огромное удовольствие. Так кому какое дело до их экстремальных развлечений? «Устала?» – спросил Сергар, стягивая с себя одежду и бросая ее прямо на пол. «Отдохни, прими ванну, выспишься, и все будет нормально. У тебя отходняк после лечения и после моего взбадривания. Пройдет, не страшно». Он вышагнул из штанов, снял трусы и голым пошел в ванну, не обращая внимания на то, как Настя пялится на его зад. Сергару было все равно. Он давно уже перестал стесняться чего-либо и уж точно не стеснялся своего тела. Оно было в полном порядке. Пусть другие стесняются. Минут 15 он разбирался с рукоятками ванны, ругался, порицая создателей этого аппарата за излишнюю навороченность агрегата. Потом все-таки понял, что к чему, и скоро сидел в белоснежной широкой ванне, наслаждаясь горячими струями, бьющими из стенок и днища сооружения. Горячая вода смывала усталость, напряженные долгим бегом ноги тихонько, сладко ныли, напоминая о том, что в последние месяцы Сергар не особо заморачивался физическими упражнениями. Голова гудела, распираемая роем жужжащих мыслей, главной из которых была мысль о том, что произошло в особняке его будущего партнера. Жаль, что тот погиб, если он, конечно, погиб. То, что предложил ему Виталик, было на самом деле выгодным делом, но и опасным, без сомнения. И тут же пришла в голову мысль, а оно было нужно? Зачем ему такие огромные деньги? Зачем эта опасная работа? А вдруг кому-то не понравится, что появился человек, который может омолодить любого? Который может продлить его жизнь до бесконечности. Ну, к примеру, захотел некий Гитлер стать вечным. Мог бы Сергар его молодить? Теоретически, да. А понравилось бы это людям, человечеству? Вряд ли, ох, вряд ли. И что бы тогда сделало это самое возмущенное человечество? Скорее всего, грохнуло бы преступного лекаря. Именно преступного, потому что то, что делает вечным настоящего негодяя, преступника, сам становится преступником. Ну да, он, Сергар, мог бы отказаться омолаживать негодяя. И что бы тогда случилось? Его попытались бы заставить это сделать. А если бы все равно отказался, попытались бы убить. И убили бы точно. Или люди Гитлера, лишенного возможности жить вечно, или люди своего, олигарха, что не менее вероятно, кто будет резать курицу, несущую золотые яйца. А убить Сергара вообще-то очень просто, если знать, куда стрелять. В голову. И не будет больше великого лекаря. А можно и подорвать, чтобы уж совсем на кусочки, чтобы наверняка. «Я к тебе». Голос Насти дрогнул, она аккуратно перенесла ногу через край ванны и неловко забралась, краснея как девственница, впервые вблизи увидевшая мужские гениталии. Погрузившись в воду по горло, подняла взгляд на Сергара и уже твердо, без дрожи в голосе, спросила. «И как будем жить? Я имею в виду мы с тобой, и я в частности. Кто я тебе? Зачем я тебе? Почему ты мне помогаешь и зачем тащишь за собой?» Сергар встрепенулся, усилием воли сбросив с себя сонную одурь, подумал и спросил. «А что ты думаешь делать? И что ты сейчас чувствуешь ко мне? Только честно, хорошо? А я честно отвечу на твои вопросы, на какие смогу. Только не жди, что я расскажу тебе всю свою жизнь, может быть, когда-нибудь. Не сейчас. Итак, кто я для тебя? Какие чувства ты испытываешь ко мне? Вспомни, что ты биолог, доктор наук, попробуй проанализировать свои ощущения. Итак, поехали. Говори». Сергар смотрел на потупившую взгляд собеседницу прямо в упор, но взгляд его все время скользил вниз, на ее небольшую упругую грудь, на бедра, просвечивающие сквозь прозрачную воду, ну и все остальное. Вдруг подумал, что надо было бы налить сначала сюда шампуня, помыться как следует, и девушка будто услышала. Взяла флакон с полки у ванны, вылила на него добрую порцию жидкости, пахнущей хвойным лесом, начала помешивать воду вдумчиво, основательно, будто это самое помешивание помогало ей думать. Сергар ждал, не торопя. Некуда пока что торопиться, весь вечер впереди, вся ночь. Время отдыхать и думать. «Что я чувствую, говоришь? Я готова сейчас же наброситься на тебя и изнасиловать, как тогда в моем сне». Голос Насти был безжизненным, бесцветным, будто она не разговаривала со своим собеседником, сидя в огромной ванне, касаясь его бедра своей тонкой ступней, а читала лекцию студентам, и те деловито записывали слова в толстые тетрадки, упершись в преподавательницу туманными взглядами, в которых читалось полное нежелание в этот ясный весенний денек сидеть в пыльной аудитории и слушать этот скучный механический голос. «Я прекрасно понимаю, что это безумие, наведенное состояние, которое возникло после того, как ты меня молодил. По моим прикидкам, это побочное явление лечения, или же ты специально сделал так, чтобы я в тебя втрескалась, как не знаю, как кто. Кошка? Банально. Только ловлю себя на том, что готова ради тебя на все. Это ужасно. На самом деле ужасно. Подчинить волю любовью – это страшно. Ты нарочно это сделал?» «Не нарочно. Ты права, это побочное явление», – бесстрастно пояснил Сергар. «Но продолжай. Интересный анализ». «Подопытная мышка, да?» – грустно усмехнулась девушка, и в глазах ее мелькнула боль. «Ну что ж, я за свою жизнь извела много подопытных мышек и крыс. Теперь настала моя очередь. Кара! И так я буквально готова ползти, извиваться, как змея, целовать твои ноги, лишь бы ты меня не оставил, лишь бы не бросил. Сумасшествие. Готова делать все, что ты скажешь, все самое неприятное, гадкое, лишь бы ты похвалил, лишь бы ты хотя бы коснулся меня. Гипноз? Ты меня загипнотизировал?» «Я же сказал, это побочное явление, и ничего больше», — слегка досадливо пояснил Сергар, нашел взглядом рукавицу для намыливания тела и, указав на нее, попросил. «Не могла бы ты хорошенько намылить меня? До спины не достану». Девушка кивнула, потянулась за рукавицей, и Сергар оценил округлость и крепость ее ягодиц. Он терпеть не мог, когда внешне упругая, плотненькая девушка оказывалась эдакой желеобразной массой, налитой в телесную форму. Всегда нравились спортивные, крепкие девушки, без лишнего жира и отвисших задов. Вот как у этой, образованной старушки-девицы. Сухая, крепкая задница, врежь по ней ладонью, ладонь отсушишь, не будет она полчаса колебаться, как поверхность сбаламученного болота. Сергар повернулся спиной, и Настя стала мягко, потом все сильнее и сильнее растирать его жилистую спину, время от времени касаясь плеча упругими сосками. Нарочно или случайно этого Сергар не знал и знать не хотел. Какая разница, нарочно или нет? Результат один. Кровь тут же прилила в пах, как и положено здорового 20-летнего парня. Настя продолжала говорить. «Вернуться назад к прежней жизни я не могу. Документов у меня тоже нет, и прежние документы мне вряд ли помогут, на них я старуха. Скорее всего, меня тут же задержат и отправят в отделение. Как мошенницу попытаюсь я предъявить прежний паспорт. Квартира тоже на старушку, даже продать ее не могу, арестуют». «Но этот как раз не вопрос, это можно устроить», — задумчиво сказал Сергар, чувствуя, как рука женщины поглаживает его зад. Это было приятно, и он не хотел, чтобы девушка останавливалась. «Да, деньги решают все», — со вздохом заметила Настя. «Вот только зачем тебе я? Зачем тебе старуха, которая вдруг стала молодой девушкой? Спать со мной? Уверена, у тебя таких, как я, сотни или тысячи. Зачем ты тратишься на меня? Зачем спасал? Бросил бы по дороге и все. Уверена, у тебя есть какой-то способ, чтобы снять с меня любовный морок. Подожди, не говори ничего. Есть, уверена. Вот только я этого не хочу. Удивлен? Мне нравится мое состояние, состояние безумной влюбленности. Может, я этого ждала всю свою жизнь, хотела в кого-нибудь влюбиться. У меня кроме мужа и не было ведь никого, да и с ним как-то вяло. А хотелось страсти, да. Муж говорил, я холодная, как рыба. Посвятила свою жизнь науке, кровь у меня застыла. А я не хочу так. Хочу гореть, хочу пылать. Пафосно, да? Я пытаюсь тебе передать мои чувства, чтобы ты понял». Девушка раскраснелась, она тяжело дышала и кусала губы. Сергар видел это в зеркале напротив ванны. «Я не хочу, чтобы ты снимал с меня любовное безумие. Пусть будет так, как есть. Пусть я буду 101-й твоей женщиной, лучшей женщиной на свете. Ты оценишь меня, я знаю. И знаю, что ты меня не бросишь. Я чувствую людей, разбираюсь в них. Да и не мудрено на 8-м-то десятке. Только честно, ты ведь хотел контролировать моего сына, действуя через меня, потому сразу не снял любовную страсть? Только не ври, ладно? Я знаю, что собой представляет мой сын, потому прекрасно тебя понимаю. И так?» «Да, так», — холодно ответил Сергар. «И ты понимаешь, почему я это сделал. Дальше говори, выскажи все, что у тебя на душе. Легче будет». Но девушка замолчала, замерла с мочалкой рукавицей в руке, глядя в пространство, и Сергар по шее погрузился в воду, смывая мыло. Молчание длилось минут пять. Маг уже начал потихоньку задремывать, когда Настя вдруг ожила. «Ты сделаешь мне другие документы. Я уверен, ты можешь, деньги у тебя есть. Я начну новую жизнь, возьму новую фамилию, даже новое имя, и буду работать на тебя. Буду тебе помощницей, любовницей, подругой, всем, чем захочешь. Подожди, не говори ничего, я сама вижу. Я умная, если ты этого не заметил, верно, это ты узнаешь. Много знаю, это тоже ты узнаешь. Такой, как ты, экстрасенс в паре с биологом, да мы горы свернем. Тебе бы сделать что-то вроде научного центра, и мы...» «Есть у меня научный центр, если можно его так назвать, клиника», — перебил Сергар. «И я врач, и хозяин клиники. И есть у меня помощницы, любовницы, почти жены. Зачем мне ты?» «Не знаю, каково квалификацию твоих помощниц, но я в своей работе была лучшей, одной из лучших. Да, я немного отстала от нынешнего уровня биологии, но восполнить знания с моим-то опытом, но без тебя, без твоих денег я никто, без твоих связей». «Да откуда ты знаешь про мои связи и мои деньги?» — слегка раздраженно спросил Сергар, отбирая мочалку у собеседницы, начиная растирать себе ноги. «Кто тебе рассказал? Сын? Не такие уж и большие у меня деньги. Да, у меня есть клиника в одном областном городе. Очень хорошая клиника, в нее вложены большие деньги. Сравнительно большие. Но есть много людей гораздо богаче меня. И, кстати, деньги сына должны достаться тебе. Забыла? Ты наследница». «Никакая я не наследница», — скривилась женщина. «Во-первых, я не хочу касаться этих денег. Плохо он их зарабатывал. Людей обманывал, убивал, мошенничал. А во-вторых, даже если бы я хотел их забрать, а как доказать, что я — это я? Ну вот пришла я с паспортом Анастасии Знаменской, 70 с лишним лет от роду, и говорю, отдайте мне мое наследство, я наследница своего сына. И что будет, как ты думаешь? Психушка, вот и все. В лучшем случае, а то и чего похуже. Мошенницы объявят. Найдут какую-нибудь морду на фотороботе преступников и скажут, что это я. И третье. А тебе не думалось о том, что, возможно, нападение на дом моего сына организовано конкурентами? Или партнерами, которые желают забрать его деньги, его бизнес? И тогда зачем им вынырнувшая из ниоткуда наследница, как считаешь? Да я и до суда не доживу. Так и сгину где-нибудь в следственном изоляторе. Я много сериалов пересмотрел про милицию, знаю, как это делается. И не только сериалов, не смотри с такой насмешкой. Земля слухами полнится, да и новости никто не отменял. Знаю, как у нас все можно спроворить. Оглянуться не успеешь, как окажешься подвешенным на веревке где-то в прокуренной камере СИЗО, и твоя подпись будет красоваться на всех возможных документах. Нет, дорогой врач-колдун, моя жизнь теперь связана с твоей. Сколько тебе лет на самом деле?» «Около 40 по здешним меркам», — не думая, автоматически ответил Сергар и вдруг запнулся, видя, как сверкнули глаза девушки. «А почему ты спросила?» «Я так и знала. Ты инопланетянин, да? Всю жизнь мечтала встретить инопланетян. Я знала, что они есть, знала! Когда-то это должно было случиться». Женщина радостно засмеялась, и Сергар укоризненно помотал головой. «То есть ты считаешь, что я прилетел из космоса?» «Ну ты же сказал по здешним меркам, то есть по земным. Ты расслабился и выдал себя». «И ничего я не выдал». Сергар был раздосадован. «И правда, кто его за язык тянул?» «Да я никому не скажу, пусть хоть режут», — закивала женщина. «Не беспокойся, я знаю, ты хороший. Ты кинулся меня спасать, защищать девушку. Плохой человек так бы не поступил. И ты врач, который умеет омолаживать, умеет спасать безнадежных больных. Знаешь, что мы с тобой сможем сделать? Знаешь?» «Лечь в постель, заняться сексом, а потом проспать до самого утра», — лениво ответил Сергар, снова расслабляясь. Ему было хорошо. Впервые за последние двое суток. «Это само собой», — невозмутимо ответила девушка, кусая нижнюю губу. Сергар отметил для себя. Это у нее привычка. Нервничает, возбуждается, тут же принимается грызть губу. Впрочем, это ей даже идет. Губы пухлые такие. Интересно, как воспримут появление Насти, Маши и Таня? Ох, быть большой драки. Помнут они ее. Девки здоровые, злющие, видавшие виды. Придется потом ей внешность править. Не покалечили бы. «Но кроме секса мы займемся зарабатыванием денег. Хороших денег, правильных», — женщина задумчиво кивнула. «С богатых будем брать много, очень много. Часть денег пустим на благотворительность, часть на исследование той же лечебной магии, которой ты владеешь, а часть на себя. У меня есть связи и за границей тоже. Я попробую убедить кое-кого из биологов, что я — это я, и что омоложение реально. Возможно, придется омолодить пару-тройку моих зарубежных коллег. Некоторым сейчас по 80-90 лет. Мы снимем весь процесс на видеокамеру, будем показывать эти съемки тем, кто хочет снова стать молодым. Представляешь, какие деньги можно заработать, и ведь хорошим делом, врачебным, и параллельно исследовать этот процесс. А может, мы сумеем добиться, чтобы каждый желающий мог жить вечно? Представляешь, как будет здорово? Исполнится мечта человечества». «Кому будет здорово?» — угрюмо спросил лекарь, глядя на собеседницу усталыми потухшими глазами. «Представь, что люди вообще не умирают, размножаются. И что тогда? Уже кое-где на Земле перенаселение, а ты хочешь вбросить в мир идею о реальном, доступном бессмертии. И что это будет, как считаешь? Я вообще не уверен, что это за твоим сыном приходили. Возможно, это за мной приходили. Только вот кто это был, не могу понять. Не знаю. И буду жить так, как будто ничего не произошло. Пусть эти люди еще раз проявятся, и тогда будем делать выводы. А ты рядом со мной рискуешь. Осознаешь это?» «И без тебя рискую, только гораздо больше», — вздохнула женщина. «И ты забыл, что я в тебя влюблена как безумная, как ненормальная. Будь что будет, авось выживем. Я вообще уже с миром прощалась, мне осталось-то всего ничего. Что я потеряла? Деньги? Никакие деньги не дали бы мне второй шанс, новую жизнь. Так что потри мне спинку, а? Я сама не дотянусь. Странно так. Я в последний раз мылась вместе с мужчиной. Забыл уже когда. А может и никогда. Тогда другие времена были не как сейчас. Свобода нравов, каждый живет как хочет. Когда я была старухой, думала, вот же негодяи, развратили народ. Превратили стадо баранов, думающих только о жрачке и сексе. А теперь вот думаю, думаю, и хочу быть такой, как они, свободной от... Ну ты понял? Ага, вот тут, под лопаткой. Что там, укусил кто-то, да? Комар? Чешется, гадина. Ненавижу комаров. Мечтала в юности придумать такое средство, опылили лес, реки, болота и пропали комары навсегда. Только потом узнала про экологическое равновесие и про то, каким бедствием было бы исчезновение всей этой мошкары. Нет уж, пусть живут. Она оказалась девственницей, что для Сергара не было новостью. Случалось каждый раз, когда он омолаживал женщину. Организм почему-то считал, что неотъемлемым признаком молодой женщины является девственное плево. Но для Насти это было полнейшим откровением. И довольно болезненным. Но вызвавшим приступ истерического смеха. Девушка 70 лет, ну не смешно ли? Только вот забыла, что лишение девственности довольно-таки неприятная болезненная процедура. Впрочем, Сергар тут же залечил ее раны, и дальше все пошло как по маслу. Через 2 часа стонов, криков, сотрясений постели и всего того, что приличествует сексу между молодыми любовниками, они уже спали, без сновидений, как убитые. Завтра будет день и будет дело. Отключенный телефон Сергара сиротливо лежал на прикроватном столике. На потолке пробегали отблески автомобилей, бесшумно проносящихся где-то за окном. В номере было очень тихо. Толстые стены старинной постройки не пропускали звуков. Окна непростые, бронированные, были сделаны так, чтобы ничто не мешало обитателям президентского номера отдыхать и видеть добрые сны. Или недобрые, в зависимости от того, какая жизнь у богача, сумевшего заплатить десятки тысяч рублей за номер люкс. «Жизнь налаживается», — подумалось Сергару, когда он вдруг очнулся посреди ночи будто от толчка. Новое место, незнакомое, спится тревожно, наверное, потому и проснулся. Или чутье грабера, который выручал множество раз. Опасность? Но вокруг все было тихо, и скоро рука Сергара оказалась на плоском животе новой подруги. Он погладил ее бедра, ощущая крепость сильных молодых мышц, провел ладонью по твердой, как у молоденькой девочки, груди. Настя вздохнула, потянулась к Сергару, обняла его и снова засопела, щекоча кожу горячим дыханием. Сергар ухмыльнулся. «Вот ведь судьба, а?» Кто бы сказал ему лет 5 назад, что возможна такая жизнь, что он будет вот так лежать после секса с красивой женщиной, что дома его ждут еще 2 не менее красивые подруги, а сам он молод и богат, рассмеялся бы в лицо этому фантазеру? Так не бывает. И Сергар до сих пор до конца не мог поверить, что это с ним все-таки случилось. Может, он спит и видит сны? Может, на самом деле в этот миг его тело терзает толпа живых мертвяков, а эта жизнь привиделась в самый последний миг? Он еще раз потрогал грудь девушки, провел по внутренней стороне ее бедер и снова ухмыльнулся. Нет, слишком много подробностей, чтобы все это было сном. Слишком мокро. И чтобы закрепить ощущение реальности, он снова навалился на подругу, уверенно раздвинув ее стройные длинные ноги. Та совсем даже не возражала, с готовностью зажав Сергара между крепкими бедрами, подавшись навстречу любовнику всем своим телом. Она была до смешного неопытна, неуклюжа, но с лихвой заменяла свое неумение предаваться изысканным ласкам, энтузиазмом и страстью, выплескивающейся на партнера. Это была их первая ночь, и Сергар надеялся, что не последняя. Все-таки эта бывшая старушка чем-то его зацепила. Чем он и сам не знал. Потом разберется. Времени у него более чем достаточно. Целая вечность. Наверное.